Глава 24. Сергей ждал меня у входа. Его красивая машина блестела на солнце. Я раньше не видела его транспорт. Надо сказать, что мы вообще общались только по праздникам, да когда я внезапно забегала к Светке. Так-то мы предпочитали встречаться на нейтральной территории. Я уселась в салон и осмотрелась. На зеркале висели четки и иконы. На торпеде стояли церковные триптихи. Я мысленно улыбнулась, не думала, что Сергей во что-то вообще верит. «Привет! Сделала свои дела?» Я кивнула и показала пачку бумаги. «Да, вот, буду читать на досуге. Что ты нарыл? Можешь рассказать в двух словах?» «В двух не получится. Вася, все очень серьезно. Влад замешан не только в серых схемах и в уходе от налогов. Черная бухгалтерия – это лишь вишенка на торте. Мне удалось связаться с одним человеком из службы охраны Крутого. Он подтвердил, что Влад замешан в убийстве Светы. Под прикрытием действовал его человек, один из охранников – Виктор Семенов». «Но какой смысл? Зачем ему это? Ты уверен?» «Деньги. Огромные деньги, которые не пахнут. Убив Свету, он пошатнул Светиного отца, вывел его из игры. Сейчас время очень больших сделок. Он собирается идти в политику, ты слышала? Ему нужен не только город, но и безупречная репутация». «А при чем здесь это? О какой репутации речь? Если имя Крутого сейчас у всех на устах из-за происходящих событий». «Ты не понимаешь. Это шумиха, но не урон. Сейчас он не преступник, а жертва. Его не просто обелят в итоге, но и сделают героем. Ты в курсе, что он сейчас с Машей? А знаешь, что она – это его алиби? Идеальная кандидатура на роль благочестивой жены. Она же у нас из верующих, да?» «Ты сгущаешь краски. Я все равно не вижу причины, по которой он бы убил Свету. Это слишком рискованно, понимаешь? Рассчитывать на то, что гибель Светы повлияет на ее отца?» «На этот случай была Роза». «Нет, это звучит неубедительно. Мне надо ознакомиться с материалами. Надо, чтобы ты мне все рассказал подробно. Не стану сливать в сеть непроверенную информацию». «Я видела Виктора. Он заходил ко мне», – сказала я и задумалась, вспомнив непонятный разговор Влада со своим водителем и то, как тот потом копошился в моей прихожей, и внезапно замолчала. У меня началась тахикардия. «Вась, ты слышишь себя? Этот мудак убил мою невесту. Пусть и не своими руками. Он обанкротил моего тестя, убил Роску за то, что та его наверняка шантажировала. Иначе зачем она приходила к нему накануне гибели? Из-за него погиб человек. И ты это знаешь. Он запудрил тебе мозги, а ты ведешься». «Мне надо все посмотреть». Сергей ругнулся, а потом сказал: «Покажу, только мне нужен ноутбук». «А почему ты не можешь сам обнародовать эти материалы?» – неожиданно для себя спросила я. «Потому что я их украл, и меня потом за это уроют. Не люди Влада, так свои. Там слишком много всего намешано». «А я? За меня ты не боишься?» «Я просто надеюсь, что ты сможешь сделать это анонимно. Все-таки ты у нас программист, а я в этом ничего не понимаю». «Ладно, поехали ко мне», – сказала я. «Там и чаю попьем, и пельменей поедим, и материалы посмотрим». Сергей глянул на меня и завел машину. «Ты что-нибудь сама нашла интересного за это время?» – спросил он, выжимая в пол педаль газа. Я потрясла пачкой бумаги, на которой был распечатан дневник Вики. «Только это дневник девушки, которая покончила с собой из-за Влада». «Читала уже?» «Нет, не думаю, что там что-то есть, но все же хочу покопаться. Мать Вики говорила, что у дочери был друг, с которым они долгое время общались. Вот, может быть, будут какие-то его контакты. У Влада было много врагов. Может, парень один из них? «Понятно. Твой Влад наследил везде, где только мог. Дерьмо он, а не человек. И что только бабы в нем находят». Я покраснела, потому что сама не понимала, что. «Слушай, ты не возражаешь, если мы заедем в одно место? Я с утра ничего не ел. Честно говоря, уже не помню, когда вообще что-то ел». Я окинула Сережу взглядом. Он действительно выглядел замученным. «Конечно, у меня дома особо есть нечего, сплошные пельмени, так что лучше что-то купить». Мы остановились возле какой-то забегаловки, и Сережа вышел. Я осталась ждать его в машине. Чтобы не терять зря время, я полезла в распечатки дневника. Не очень хотелось погружаться в личные переживания незнакомого человека, но я все же надеялась найти хоть какую-то зацепку. Я листала страницу за страницей, не находя ничего интересного. Вика была обычной девушкой с обычными мечтами о принце. Влад очень соответствовал этим ее представлениям. Богатый, умный, а главное, невероятно красивый. В дневнике она пару раз упоминала своих подруг, но друга детства, с которым проводила много времени, ни разу. Но, возможно, я что-то упустила. Надо будет внимательнее все еще раз просмотреть дома. Я взяла в руки письмо и погрузилась в чтение. «Здравствуйте, Вика. Я пишу вам, потому что уверен, вы должны знать о том, что ваш друг, Олег Державин, находится на лечении в военном госпитале в городе Ростов. Сейчас у него нет возможности писать вам письма, пока никто не знает, оклемается он или нет. Но я хочу, чтобы вы знали, что он о вас думал всегда. Даже в бреду повторяет ваше имя. Да, на его долю выпали нелегкие испытания, но он проявил настоящее мужество и героизм, ценой собственного здоровья спас товарищей от неминуемой гибели. Он жив, а это главное. И сейчас ему очень нужна поддержка. Ваши данные я нашел у него вместе с вашей фотографией. Он всегда держал ее при себе. Вы можете писать письма на адрес госпиталя, который я укажу на конверте. С уважением, сержант С. Васильев». Я отложила записку и задумалась о том, что только что прочитала. Через 5 минут Серега сел в машину и протянул мне стаканчик с кофе. «Взял тебе взбодриться. Впереди много работы». «Спасибо». Я взяла стаканчик и немного отхлебнула. Мне действительно нужно было взбодриться. У Вики был влюбленный друг. «У какой Вики?» «У той, что покончила с собой из-за Крутого». «Да?» «Да. В письме вот прочитала. Пока она шашни крутила, он лежал в госпитале. Надо будет узнать, что с парнем произошло. Как думаешь, можно поднять такую информацию?» «Пока нам надо сосредоточиться на компромате». «Это понятно, но вдруг это тоже ниточка. Ты же воевал. Списки героев должны же где-то храниться. Парень вроде как товарищей спас ценой собственного здоровья. Может, попал в какие-нибудь наградные листы? Да и через военный госпиталь, может быть, можно на него выйти». «Я не знаю. Списки должны быть. Но вот дадут ли тебе доступ к этой информации?» «У меня Макс есть. Он сейчас вернется из командировки, и я его впрягу. Они совсем зависли с этим делом. Кстати, письмо писал твой однофамилец, сержант Васильев». «Забавно», – сказал Сергей и вдавил педаль газа в пол. А я заметила, как глаза теряют возможность фокусироваться на одной точке. Потом в носу запахло почему-то йодом, и я потеряла сознание.